Коллегия Авгуров уже собиралась для разгадки тайны, скрытой в таком странном явлении, произнес своим скрипучим голосом Эмилий Варин, а затем, подмигнув атлету, добавил: «Я хоть и не Авгур, а мне все ясно». «О!» — воскликнул с удивлением Апулей. «Чему ты удивляешься?» «О!» — на этот раз насмешливо воскликнул клиент Марка Краса. «А ну-ка объясни нам, разве ты лучше, чем Авгур, и понимаешь скрытый смысл этого чуда?» «Это предупреждение богини Весты, оскорбленной поведением одной из своих весталок». «Ох, ох, ох! Теперь я понял. А ведь правда? Недурно придумано, иначе и быть не может», — смеясь сказал Гай Тауривий. «Ваше счастье, что вы понимаете друг друга с полуслова, а я, признаюсь, недогадлив и ничего не понял». «Что ты притворяешься? Как это ты не понимаешь?» «Нет, право, клянусь 12 богами согласия. Не понимаю». «Да ведь Варин намекает на преступную связь одной из дев-весталок Лицинии с твоим патроном». «Злостная клевета!» — возмущенно воскликнул верный клиент. «Какая наглая ложь! Этого не только вымолвить, но и подумать нельзя!» «И я говорю то же самое», — сказал Варин с насмешливой улыбкой и издевательским тоном. «Так-то оно так. А вот поди наберись храбрости и внуши это добрым квиритам. Они все в один голос настойчиво твердят об этом и осуждают святотатственную любовь твоего патрона к прекрасной весталке. А я повторяю, это сплетни. Я понимаю, милейший Апулей Тудертин, что ты должен так говорить. Это очень хорошо и вполне понятно, но нас-то не надуешь. Нет, клянусь, жезлом Меркурия. Любви не скроешь». И если бы Крас не любил Лицинию, он не сидел бы рядом с ней на всех собраниях, не выказывал бы особой заботливости о ней, не смотрел бы на нее так нежно и... Ну, мы-то понимаем друг друга. Ты вот говоришь «нет», а мы говорим «да». В благодарность за все подачки Краса проси и моли Венеру Мурсийскую, если только у тебя хватит духу, чтобы он в один прекрасный день не попал в лапы цензора». В эту минуту к Спартаку подошел человек среднего роста, но широкоплечий, с мощной грудью, сильными руками и ногами, с лицом, дышащим энергией, мужеством и решимостью, чернобородый, черноглазый, черноволосый. Он легонько ударил фракийца по плечу и этим вывел его из задумчивости. — Ты так погружен в свои мысли, что никого и ничего не видишь. — Крикс! — воскликнул Спартак и провел рукой по лбу, как бы желая отогнать осаждавшие его мысли. — Я тебя не заметил. — А ведь ты на меня смотрел, когда я прогуливался внизу вместе с нашим ланистом Акцианом. — Будь он проклят! — Ну как там, рассказывай скорее, немного подумав, — спросил Спартак. — Я встретился с Арториксом, когда он вернулся из поездки. — Он был в Капы? — Да. — Виделся он с кем-нибудь? «С одним германцем, неким Эномаем. Его считают среди всех его товарищей самым сильным, как духом, так и телом». «Хорошо, хорошо!» — воскликнул Спартак. Глаза его сверкали от радостного волнения. «Ну и что же?» «Эномай полон надежд и мечтает о том же, о чем и мы с тобой. Он принял поэтому наш план, присягнул Арториксу и обещал распространять нашу святую и справедливую идею. Прости меня, что я сказал «нашу». Я должен был сказать «твою». Среди наиболее смелых гладиаторов школы Лентула Батиата. Ах, если боги, обитающие на Олимпе, будут покровительствовать несчастным и угнетенным, я верю, что не так далек тот день, когда рабство исчезнет на земле, — тихо промолвил глубоко взволнованный Спартак. Но Арторикс сообщил мне, — добавил Крикс, — что Эномай, хотя и смелый человек, но слишком легковерен и неосторожен. Вот это плохо. Очень плохо, клянусь Геркулесом. Я тоже так думаю. Оба гладиатора некоторое время молчали. Первым заговорил Крикс. Он спросил Спартака: «А Кателина?» «Я все больше и больше убеждаюсь, — ответил фракиец, — что он никогда не примкнет к нам. Значит, о нем идет ложная слава, и пресловутое величие души его — пустые россказни. Нет, душа у него великая. и ум необычайный, но благодаря воспитанию и чисто латинскому образованию он впитал в себя всяческие предрассудки. Я думаю, что ему хотелось бы воспользоваться нашими мечтами, чтобы изменить существующий порядок управления, а не варварские законы, опираясь на которые Рим сделался тираном всего мира.